и собрался идти студент назад к своему отцу, а дух как завопит, да так жалобно-прижалобно. «Ах, выпусти ты меня, выпусти!» «Нет», — ответил ему студент, — «во второй раз я тебя уже не выпущу. Кто хотел меня жизни лишить, того уж, если я поймал, то не выпущу. Если ты меня отпустишь, — закричал дух, — то дам я тебе столько, что на всю жизнь хватит». «Нет», — ответил студент, — «ты меня опять как первый раз обманешь». «Упустишь ты свое счастье, — сказал дух, — я ничего дурного тебе не сделаю, а награжу тебя щедро». Студент подумал: «Пожалуй, попробую. Может, и вправду сдержит он слово. Придираться ко мне, пожалуй, ему не за что». И вот он вынул пробку, и поднялся дух из бутылки, как в прошлый раз, вытянулся и стал ростом с великана. «Ну, теперь получай свою награду, — сказал он, — и подал студенту небольшой лоскут вроде пластыря и говорит: «Если потрешь ты одним концом рану, то она заживет, а потрешь ты другим концом сталь или железо, обратится оно в серебро». «Надо будет сначала проверить», — ответил студент, подошел к дереву, разрубил топором кору и потер ее одним концом лоскута. И тотчас кора затянулась и срослась. — «Ну, вижу, что все это правильно, — сказал он духу. — А теперь мы можем с тобой расстаться». Дух поблагодарил его за освобождение, а студент поблагодарил духа за его подарок и отправился к своему отцу. — «Где это ты шатался? — спросил его отец. — О работе и забыл. — Ну, не говорил ли я, что она будет тебе не под силу? — Да вы, батюшка, будьте спокойны, я уж наверстаю. — Да что уж наверстывать, — молвил сердитый отец. Дело это для тебя неподходящее. А вот, батюшка, посмотрите, как ударю я это дерево, так оно и затрещит. Взял он свой лоскут, натер им топор и ударил со всего маху. Но железо превратилось в серебро, а лезвие все погнулось. «Эй, батюшка, посмотрите, какой вы мне плохой топор дали! Он весь погнулся». Испугался отец и говорит: «Ах, что ж ты наделал? Придется теперь мне за него платить? А чем же платить-то?» «Вот она, польза твоей работы». «Не сердись», — ответил сын. «За топор уж я сам заплачу». «Ах, дурень ты! Чем же будешь платить-то? У тебя ведь только и есть, что я тебе даю. Вот она, студенческая твоя премудрость, которой ты себе голову набил. А что до того, чтобы дерево срубить, в этом ты ничего не смыслишь». Ну, тут студент и говорит отцу: «Работать я больше не в силах, давайте лучше вечером пирушку устроим». «Да что ты в самом деле, — говорит отец, — думаешь, мне одно только и останется, что засунуть руки в карманы, как делаешь это ты? Нет, мне надо еще поработать, а ты можешь домой убираться». «Отец, да я ведь первый раз здесь в лесу, дороги мне одному не найти, пойдемте вместе со мной». Ну, гнев у отца поутих, уговорил сын отца, и пошли они вместе домой. Вот и говорит отец сыну: «Ступай, продай сломанный топор, увидишь, что тебе за него дадут. А остальные деньги придется мне заработать, чтобы уплатить соседу за топор». Взял сын топор и отнес его в город к золотых дел мастеру. Тот взял его, сделал пробу, положил на весы и говорит: «Цена ему будет 400 талеров, но денег у меня таких сейчас при себе нету». А студент говорит: «Уплатите мне то, что у вас есть, а остальное останетесь должны». И дал ему золотых дел мастер 300 талеров, а 100 остался должен. Воротился студент домой и говорит: «Ну, отец, деньги теперь у меня завелись. Пойдите спросите, сколько сосед за топор хочет». «Да я и без того знаю», — ответил старик. «Один талер и 6 грошей. Так вот, дайте ему 2 талера». И 12 грошей. Будет этого как раз вдвое. И с него хватит. Глядите, денег у меня достаточно». Он дал отцу 100 талеров и говорит: «Недостатка в них теперь у вас никогда не будет. Живите себе в свое удовольствие». «Боже ты мой, — сказал старик, — как же ты так вдруг разбогател?» И рассказал сын ему все, что случилось, и как, понадеявшись на свое счастье, получил он такую богатую добычу. Взяв остальные деньги, отправился он снова в высшую школу и продолжал учиться дальше. а так как умел он лечить своим пластырем всякие раны, то и стал самым знаменитым доктором в мире. Сладкая каша. Жила-была бедная, скромная девочка, одна со своей матерью, и есть им было нечего. Пошла раз девочка в лес и встретила по дороге старуху, которая уже знала про ее горемычное житье, и подарила ей глиняный горшочек. Стоило ему только сказать: «Горшочек, вари!» И сварится в нем вкусная, сладкая, пшенная каша. А скажи ему только: «Горшочек, перестань!» И перестанет вариться в нем каша. Принесла девочка горшочек домой своей матери, и вот избавились они от бедности и голода и стали, когда захочется им, есть сладкую кашу. Однажды девочка ушла из дому, а мать и говорит: «Горшочек, вари!» И стала вариться в нем каша, и наелась мать досыта. Но захотелось ей, чтобы горшочек перестал варить кашу. Да позабыла она слово. И вот варит он и варит, и ползет каша уже через край, и все варится каша. Вот уже кухня полна, и вся изба полна, и ползет каша в другую избу, и улица вся полна, словно хочет она весь мир накормить. И приключилась большая беда, и ни один человек не знал, как тому горю помочь. Наконец, когда один только дом и остался цел, приходит девочка, и только она сказала: «Горшочек, перестань!» Перестал он варить кашу. А тот, кому надо было ехать снова в город, должен был в каше проедать себе дорогу. Умные люди. Достал раз крестьянин из угла свою толстенную палку, а была она вырезана из граба. И говорит жене: «Трина, я пойду далеко, вернусь назад, этак дня через три. Если зайдет к нам торговец с котом и захочет купить трех наших коров, можешь продать их, но только за 200 талеров, никак не меньше». «Ступай с Богом», — ответила жена, — «уж я так и сделаю». «Ты уж молчи», — сказал муж, — «тебя словно кто в детстве пришиб, такой ты и до сих пор осталась. Но смотри, наделаешь глупостей, размалю я тебе спину до синя. И без всякой этой краски, а одной только палкой, вот этой самой, что у меня в руке, будут полосы целый год держаться. Ты уж мне в это поверь». С этими словами крестьянин отправился в путь дорогу. На другое утро приходит торговец. Но жена не стала слишком долго с ним разговаривать. Осмотрел торговец коров и, узнав цену, говорит: «Что ж, это я охотно заплачу. Столько они, пожалуй, по сравнению с другими и стоят». Отвязал он их и вывел из стойла. Собрался гнать их за ворота, а хозяйка схватила его за рукав и говорит: «Сначала вы должны мне 200 талеров уплатить, а так я вас не отпущу». «Это правильно», — отвечает торговец. «Да я вот позабыл свой кошелек с деньгами к поясу пристегнуть. Но уж вы не беспокойтесь, будьте уверены, я вам уплачу. 2 коров возьму я с собой, а 3-ю вам в задаток оставлю». Хозяйке это здорово понравилось. Она отпустила торговца с коровами, а сама подумала: «Как Ганс-то, пожалуй, обрадуется, когда узнает, что я так умно поступила». Воротился крестьянин домой, как и говорил, через 3 дня. И тотчас спрашивает, проданы ли коровы. «Разумеется, милый Ганс», — отвечает жена, — «и так, как ты мне и велел, за 200 талеров. Они того, пожалуй, и не стоят, но торговец взял их без всякого спору». «А деньги где?» — спрашивает крестьянин. «Денег-то у меня нету», — отвечает жена. «Он как раз забыл свой кошелек с деньгами, но скоро их принесет. Он мне хороший задаток оставил». «А какой задаток?» — спрашивает муж. — 1 из 3 коров он оставил у нас. Он получит ее, когда за другие уплатит. Я-то умно поступила. Оставила ведь самую меньшую. Ее и кормить не так много придется. Разгневался муж, схватил палку и хотел было уже, как и обещал, жену свою до сени размалевать. Но вдруг бросил палку и говорит: «Такой глупой гусыни и на свете еще не бывало. Но мне тебя жалко. Выйду-ка я на проезжую дорогу и 3 дня подожду, не найдется ли кто поглупее тебя. Удастся мне такого человека найти, я прощу тебя, а не удастся, уж получишь ты у меня без всякой скидки заслуженную награду». Вышел он на проезжую дорогу, уселся на камни и стал дожидаться, не покажется ли там кто. Он увидел, что едет повозка, и стоит на ней женщина. а повозка нагружена соломой.